Глава 17. Авокадовая роща. Почему мой препарат подействовал на крысу? С этой мыслью я засыпал, с ней уже и проснулся. Неужели у зверька тоже имеются наноботы? Но откуда? Когда-то отведала человечины? Ага. А потом грызуну сразу стало стыдно поедать тех, кто может угостить тушенкой или колбасой. Автономка, скажи, у крысы в крови могут быть наноботы? Мой вопрос, похоже, прилично напряг систему, поскольку ее голос в голове проявился лишь через минуту. Вопрос пока не изучен. Таких данных прежде не поступало. Однако исключать подобное нельзя. Факт воздействия на животное аптекарского препарата говорит о высокой вероятности наличия наноботов в организме. Ничего себе! Прямо как в книге джунглей. Мы с тобой одной крови, ты и я. Эй, Нарушка, ты где? Позвал хозяйку избушки. Крыса спала в ногах, но от звука голоса сразу подскочила и спрыгнула на пол. Проследив за ней взглядом, буквально присвистнул от увиденного внизу. «Ничего себе, еще одна змея!» Остатки первой я после консервации спрятал в рюкзак вместе с ядовитым рогом, так что сомнений не было. Грызун приволок вторую гадину, в одиночку расправившись с ней. «А почему тогда первую сама не упокоила?» — укоризненно спросил охотницу. Нарушка демонстративно клацнула зубами, которых теперь был полон рот. «Но ты даешь! Без дорогостоящей имплантации обзавелась голливудской улыбкой!» Получалось, что крыса не от хорошей жизни перебралась поближе к людям. Покалечившись, она в природе не могла выжить. Зато теперь, с полным комплектом зубов, грызунья смогла перекусить шею опаснейшей змеюки, да еще не поленилась притащить мне столь ценный трофей. Впрочем, второй хвосторог мог просто идти по следу первого, но с ним хозяйке избушки моя помощь не понадобилась. Трапезничать вместе со мной сегодня крыса отказалась. Видимо, утренняя охота удалась. И все равно покидать избушку Нарушка не стала. Кто же отказывается от дворца? Проводив меня до порога, она вернулась обратно внутрь жилища. Мне только осталось запереть дом снаружи и продолжить путь. Судя по карте, дальнейший маршрут пролегал через территорию ангелов преисподней. «Она придумывает громких названий, а у самих ни рогов, ни крыльев», — мысленно бурчал, шагая по лесу. «Скромнее нужно быть, ребятки, скромнее». Двигаться приходилось мелкими перебежками. Преодолев 20 метров, остановился. Принюхался, осмотрелся вокруг, двинулся дальше. Для ориентации рассчитывать приходилось в основном на обоняние. Если не появлялись настораживающие запахи, шел дальше. Чуял нечто новое, вчитывался в интерфейс и в случае угрозы корректировал маршрут. Избранная тактика дала свой результат. За час пути не наткнулся ни на одного местного хищника. Наверняка моему везению еще поспособствовал рост численности матерых пришельцев на единицу площади. Однако чужаки не сумели полностью выдавить аборигенов, да и плотоядные растения нельзя было сбрасывать со счетов. Парочку хищных лютиков-цветочков пришлось обойти стороной не потому, что опасался не справиться, а просто не хотел оставлять лишних следов. Достаточно и наделанного в распоряжении демонов рая шума. Потерял кинжал, нарубил лопаткой кучу мелочи, извел под корень мутноцвет, да еще и в бандитов пострелял. Если кто-то пока не знал, где искать воина с позывным Дмилыч, то теперь пожалуйте к демонам рая, не сильно промахнетесь». Возле ручья сделал остановку. Проверив воду на пригодность, напился и наполнил флягу, и тут вспомнил о хлебе насущном, точнее, о его обычном отсутствии. Запасы в избушке я подчистил так, что на дорожку ничего не осталось. Потраченные на излечение от укуса хвосторога нервы потом обернулись зверским аппетитом. Не мог остановиться, пока вся еда не закончилась. Чувствовал себя неловко, оставляя гостеприимный дом пустым, но решил, что все компенсирую на обратном пути. Оптимист. Вроде бы этот ручеёк должен протекать через авокадовую рощу. Автономка, я прав? Судя по карте аналитика, да. И насколько я понял, идти нужно вдоль течения ручья, продолжил я выспрашивать. Автономка сегодня явно находилась в глубокой задумчивости, поскольку ответы приходили с заметным запозданием. С вероятностью в 95% выбрано верное направление. Наконец в моей голове снова зазвучал ее голос. «Автономка, скажи, а плоды тамошнего авокадо пригодны в пищу?» «Не отвлекай. Все ресурсы заняты решением поставленной задачи. Сделаешь запрос, когда дойдешь до колючих деревьев». Даже опешил слегка. Впервые моя личная система послала своего носителя столь откровенно. Эдак мы скоро докатимся до «Отцепись, не до тебя», или «Не будет ли любезен воин Дмилыч отправиться на хутор за энтомологической коллекцией?» «Может, уже пора спрашивать, ты меня уважаешь?» «Ладно, не сейчас, делай так по горло. Дождусь, когда автономка решит свою задачу, а потом устрою допрос с пристрастием». Ручей то сужался до перешагнуть, не напрягаясь, то расширялся до фиг перепрыгнешь. Подходы к воде в большинстве случаев были недоступны из-за густой растительности, скрывавшей многочисленную живность с прекрасно развитыми и хватательными рефлексами. Видел, как испугавшийся меня кролик отпрыгнул не в ту сторону и сразу был схвачен выстрелившим из кустов щупальцем. Желания выяснять, кто находится по другую сторону щупальца, не возникло. Я вообще старался максимально дистанцироваться от опасной растительности. И все же, как ни старался, столкновения с местным тигром избежать не удалось. Причем буквально, можно сказать, на встречке. Хищник выскочил из-за плотного кустарника и сходу сбил меня с ног. Остановился на секунду, облизнулся и поспешно двинулся прерванным маршрутом. Так и хотелось крикнуть вдогонку. «Эй, какого хрена? Я что, уже и не мясо?» Однако затем, как озарение, пришло осознание, что зверь не просто так оставил добычу нетронутой, скорее всего, у него имелась на то крайне веская причина. Быстро отполз в сторону, чтобы как раз успеть убраться с пути старого знакомого, красногривого Василиска. Тот, похоже, почуял мое перемещение и застыл на месте, всматриваясь в сторону подозрительных звуков. Некая мутноватность зрения, накатившая после действия препарата просветления 5К, успокаивала, что пришелец не должен заметить воина Дмилыча. Однако, когда находящаяся всего в паре шагов кровожадная морда смотрит на тебя в упор, то кровь буквально стынет в жилах, и, несмотря на маскировку, желание провалиться сквозь землю становится нестерпимым. Так, никого и не разглядев, Василиска решил, что ему показалось. Монстр помотал мощной башкой, отгоняя наваждение, и отправился вдогонку за тигром. Надеюсь, он потерял достаточно времени и уже не сможет догнать добычу. Так что долг за спасение моей драгоценной тушки семейству кошачьих возвращен. Поднялся, стараясь унять дрожь в коленях, и двинулся дальше. Этот инцидент еще раз подтвердил, расслабляться в беспределье не стоит ни при каких обстоятельствах. По сути, мне сейчас просто повезло, что за тигром не гнался кто-то из местных монстров, для которого я не могу стать невидимкой. Задача о взаимодействии наноботов с кровью местной фауны решена. Прорезался в голове голос автономки. Теоретически при определенных условиях представляется возможность адаптации микромеханизмов к отдельным видам животных. Наиболее подходящим считается момент, когда и человек, и зверь сражаются за выживание. Например, при получении многочисленных ран. Наноботы в такой момент полностью заняты спасением носителя, и попав в чужой пострадавший организм, могут отключать встроенные ограничительные функции и адаптироваться. Выходит, детеныши наружки по наследству тоже получат наноботы? Нет, с высокой долей вероятности при внедрении наноботов репродуктивные свойства животного не сохраняются. На данном этапе это предварительное заключение, требующее экспериментальной проверки в лабораторных условиях. И что же получается, если перевести с русского на русский? Наружку потрепали примерно в то же время, что и человека, рядом с которым она оказалась. Человек истекал кровью, которая каким-то образом попала в организм раненого грызуна. Наноботы, доведенные до исступления борьбой за жизнь, не стали особо разбираться, за кого конкретно они сражаются, а по окончании прижились к новым условиям. Круто. Прямо хоть бросай все дела и пиши научный трактат. Тут случайно Нобелевских премий не дают? Размышляя над открытием автономки, добрался до причудливых деревьев. Содомом их по Гоморре. Что за хрень? Мангровые джунгли на суше? И где обещанные плоды авокадо, если это действительно авокадовая роща? Пара кроликов, выскочив из зарослей, заметили меня и ретировались обратно, прямо в царство шипов и колючек. Присмотрелся. Стволы, ветви, торчащие из земли корни, практически все усеяно острыми иглами. Сразу подумал, что пройти и не поцарапаться здесь невозможно. Кроме прочего, изрядно напрягал исходивший от рощи аромат. Сразу пришло сообщение о наличии ядовитых испарений. Пока в безвредной концентрации. «Автономка, а в этой роще хоть кто-то водится?» На этой территории обитают только местные кролики, еще изредка заползают хвостороги. Остальные животные не обладают иммунитетом к яду колючек и отравленному воздуху. Тем не менее, плоды этих деревьев питательны и полезны. Оптимистичное дополнение ничуть не улучшило настроение. Ладно, допустим, шипы еще как-то можно обойти, но там же нужно чем-то дышать. И моего препарата для задержки дыхания явно недостаточно, чтобы забраться в джунгли, собрать урожай и выбраться обратно. Погоди, ты там упоминала иммунитет. К чему именно? К яду. Его способен на 4 часа дать препарат наружка 4К. К тому, что на колючках? Переспросил я. К тому, что в воздухе. Порадовала автономка. Так чего я стою? Теряешь время впустую. Ответила система. Мне показалось, или она усмехнулась. Опустошив пузырек со снадобьем, решительно направился вглубь зарослей. Не сказал бы, что аромат здешних мест не оказывал вообще никакого воздействия, однако легкое головокружение и зуд в местах соприкасания с колючками меня особо не беспокоили. Идти приходилось медленно, чтобы не изодрать брюки и куртку, особенно на первых 20 метрах. Когда в ближний ствол дерева с характерным звуком воткнулся болт, я даже не рискнул упасть на землю. Сзади донесся голос. «Дмилыч, ты должен мне жизнь, потому что я не промахнулся». «И кто здесь такой благородный?» — на автомате выхватил глок. Ответа не последовало. Постояв несколько секунд на месте, подошел ближе к дереву и снял с болта примотанную нитью бумагу. Развернул. На листке был нарисован глаз, перечеркнутый косым крестом из двух стрел. «Одному подари ружье, другой восстанови хвост и зубы, третий сам записал меня в должники. Хорошо, хоть с тигром остались квиты». Никак не мог успокоиться. Чувствовал, что начинаю сам себя заводить. И тут мне на глаза попались кролики, которые в ядовитой атмосфере рощи среди повсеместно торчащих колючек совсем стыд потеряли, абсолютно не реагируя на продиравшегося сквозь джунгли раздраженного человека, они и не собирались прерывать процесс, способствующий увеличению популяции ушастых. Вот это самообладание. А тут стоило стреле рядышком пролететь, сразу раскис. Подумаешь, невидаль, что, в меня первый раз стреляют? Минут через 10 наконец увидел искомые плоды. Формой и размерами они мало чем отличались от тех, что продавались в магазинах прежнего мира, но расцветкой напоминали полосатые арбузы. Собрал 2 десятка фруктов или ягод, не помню, как их правильнее называть. Штуки 3 съел на месте, остальные забросил в рюкзак. Чего там сейчас только не было. Ингредиенты алхимических опытов, пузырьки со снадобьем, патроны, трофеи. В общем, свободного места практически не осталось. Перебирая содержимое, достал голову и хвост двугорбой многоножки. Выбросить, что ли? Хотя 20 тысяч на дороге не валяются, да еще автономка говорила, что у алхимиков именно эти части многоножки ценятся на вес золота. Принялся рассуждать вслух. «Расточительство – путь к обнищанию». Как бы мимоходом выдала автономка. Пришлось убрать все имущество обратно в рюкзак. Кто бы мог подумать, что в беспределье найдется почти райский уголок. Правда, он доступен лишь кроликам и тем, кто купит у Дмилыча препарат наружка, но это уже от частности. Я немного подкрепился и готов к новым свершениям. Что у нас на повестке дня? Обрезать крылья ангелам преисподней? А подайте ко мне здешнего ангела. Все-таки воздействие дурманящего воздуха не прошло совсем бесследно. Меня потянуло на безрассудство. Пора было выбираться из мангровых зарослей. Дел еще выше крыши, да и кроликам мешать не хотелось. Может, они единственный в округе быстро восполняемый пищевой ресурс. Вот пусть и трудятся на благо роста популяции. Интерлюдия 10. Воин с позывным «Зорг», перешагнувший 28-ю ступень, считался в беспределье лучшим следопытом. Он многому здесь научился за неполные 5 лет отбывания срока и вскоре должен был выйти на волю. Следопыт входил в одну из крупных банд, однако всегда старался держаться на особицу. Не любил компаний, шумных застолий и групповых походов. В объявленной бандой большой охоте на некоего Дмилыча он тоже не собирался участвовать, предпочитая выслеживать пришельцев или хищников, прокладывать относительно безопасные маршруты. Однако вожак банды ренегатов имел на этот счет совершенно иное мнение, и ему было глубоко плевать на предпочтения подчиненных. Отказаться выполнить приказ вожака значило подписать себе смертный приговор. Несогласного могли среди ночи просто выставить за забор поселка и попробуй выживи. В итоге Зорг был вынужден отправиться на столь необычную охоту. Задача – подстрелить паренька и доставить в поселок ренегатов. Резиденцию банды следопыт покинул еще накануне утром, когда выяснилось, в каком месте Дмилыч проник в беспределье. Потом в кабаке «Ангелов преисподней» Зорг узнал о потере возрождений троицы и соседней банды. Вспомнив, что конкретно находится в тех краях, он сопоставил с местом, куда молодой человек направляется, и за пару часов до рассвета выдвинулся к избушке, в которой прижилась покалеченная крыса. К домику охотник прибыл примерно с получасовым опозданием. Постоялец уже покинул апартаменты, так что Зорг не стал заходить внутрь. Он спешил за добычей, читая каждый шаг Дмилыча, словно открытую книгу. «Интересный способ передвижения», — мысленно рассуждал следопыт. «Дерганный какой-то». Прошел, малость остановился, и четко через каждые 25 шагов. Не встречал раньше такой, но мне это только на руку. Быстрее догоню. Следопыт действительно вскоре нагнал преследуемого, даже на прицел взял. А когда уже собирался нажать на спусковой крючок арбалета, добычу сбил с ног тигр. «Сейчас сожрет», — подумал охотник и стал выцеливать хищника. Однако зверь сильно спешил и, не обращая внимания на нежданно свалившуюся добычу, помчался дальше. Когда на пятки наступает красногривый василиск, уже не до еды. А потом видавший виды охотник просто впал в ступор. Зорг с удивлением наблюдал, как матерый пришелец играл с человеком в гляделки и проиграл. По-другому расценить мирный исход встречи этих двоих следопыт не смог. А после такого... «Сомневаюсь, что стоит убивать бойца, которого не тронул матерый». Зоргу стало интересно, чем еще удивит его парень. Теперь уже из чистого любопытства он последовал за незнакомцем до авокадовой рощи. «Эй, куда?» – чуть не крикнул следопыт, заметив, как Дмилыч, отхлебнув что-то из пузырька, уверенно направился в колючие джунгли. «Что же он творит?» – свихнулся после гляделок с Василиском. «Видимо, придется все-таки вытаскивать его тушку и тащить к боссу». Не ожидал, что, избежав зубов матерого пришельца, он столь нелепо сложит голову в ядовитой роще. Пару минут Зорг наблюдал за молодым человеком, старавшимся огибать многочисленные колючки. Видел, как тот пару раз укололся и одернул ногу, однако без малейших для себя последствий. Ни яд многочисленных шипов, ни испарения воздуха не причиняли путнику вреда. «Монстры не жрут, яды не берут. Какие еще секреты за душой у этого Дмилыча? И такого они собираются отдать на растерзание Викту? Одно слово, придурки!» Следопыту пришла в голову необычная мысль. Он вытащил лист бумаги, нарисовал первое, что пришло в голову, и примотал бумажку к арбалетному болту. Прицелился и выстрелил в дерево неподалеку от парня. «Дмилыч, ты должен мне жизнь, потому что я не промахнулся», — негромко произнес Зорг. «И кто здесь такой благодарный?» — спросил тот. Отвечать следопыт не стал, он закончил охоту. С точки зрения вожака ренегатов, неудачно, с его собственной время покажет. Зоргу оставалось еще месяц прожить в беспределье, а по окончании срока он не строил планов, опасаясь сглазить. Сейчас следопыт возвращался в поселок, размышляя, что именно стоит доложить боссу. «Ладно, о столкновении с матерым пришельцем промолчу, все равно никто не поверит. А про рощу лучше рассказать. Опять же, какая-никакая причина того, что я упустил добычу».